Глава восьмая. Двор кобеля и суки. Воскресенье, 15 марта, среда, 18 марта 1668 года. Звонят колокола. Бим-бом, бим-бом. Громкие звуки режут слух. Это воскресные колокола. «Угомонитесь», — говорит им Ферус. «Да успокойтесь вы уже!» И колокола умолкают. Он ждет. «Я плоский, как тень», — думает он. «Я сгибаюсь, словно тень». После обеда слуги спят. Повариха запирает дверь из судомойни на кухню. Однако над каменной раковиной есть люк. Он прикрыт деревянной крышкой, но не заперт. Люк маленький. В него не пролезет голова пустобреха, даже если отрезать ее от туловища. Но Ферус умный. Он сгибается, как тень. Его длинные, очень длинные руки дотягиваются до кастрюли сковородок на другой стороне. С них можно слизывать и соскребать остатки еды. Ферус любит воскресенье. Когда Кэт ушла, я около часа сидел в гостиной, съежившись у камина и обсасывая, так сказать, косточки нашего разговора. Признаться, визит Кэтрин здорово выбил меня из колеи, но сейчас, когда я вспоминал подробности, это выводило меня из равновесия еще больше. Никогда прежде Кэт не выглядела такой растерянной. Я воспринимал ее сильный характер как данность, но сегодня вдруг увидел эту молодую женщину совсем с другой стороны и испугался за нее. Бедный старик Хэксби, которому Кромвели здорово заморочили голову, был в такой ситуации абсолютно бесполезен. От мужа Кэтрин помощи ждать не приходилось. Скорее всего, человек, которого я видел рядом с Виллом на дне смирения, устроенном Бекингемом в Уоллингфорд-хаусе, и есть Ричард Кромвель. Я был в этом почти убежден, принимая во внимание зеленые очки и неухоженную бороду. Это объясняло, почему Вилл так спешил избавиться от меня. День смирения проходил 7 февраля, более 5 недель назад. Должно быть, Кромвель попал в поле зрения Бекингема еще до этого. Я дал Кэт слово, что не выдам ее секрет. Однако, чем больше я думал о ее положении, а заодно и о своем, тем более безнадежным оно казалось. Чего мы могли добиться в деле, которое затрагивало государственные интересы, а, по сути, безопасность самого королевства? Ричард Кромвель не представлял особой угрозы для властей, пока жил в безвестности в другой стране, без денег и друзей. Господин Уильямсон завел специальную папку, где отмечал все передвижения бывшего протектора, хотя сам я никогда не видел этого досье. Я слышал от одного приятеля, который работал в конторе у лорда Арлингтона, что Кромвель постоянно переезжал из Нидерландов в Швейцарию, а затем в Италию, пока не поселился, наконец, в прошлом году во Франции. Я сомневался, что этого человека считали настолько опасным, чтобы за ним требовалась постоянная слежка, пока он не сделал ничего такого, чтобы привлечь к себе внимание. Долги не позволяли ему вернуться в Англию, поскольку там на него сразу бы накинулись кредиторы». Однако, как только Ричард Кромвель пересек канал и вновь оказался на родине, все изменилось. Теперь его фигуру нельзя сбрасывать со счетов. Как магнит притягивает гвозди, так и сын великого Оливера Кромвеля может помимо своей воли притягивать всех недовольных положением дел в королевстве и объединять их вокруг себя. Будучи секретарем господина Уильямсона, я был в курсе многих сведений, каковы он черпал из разных источников — как из донесений, состоявших у него на службе шпионов и осведомителей, так и из частных писем, которые он еженедельно получал из провинции, дабы знать новости. Король и его правительство неуклонно теряли популярность. 8 лет назад реставрацию монархии встретили с радостью, которая постепенно рассеялась. И теперь голоса недовольных звучали все громче. Прибавьте сюда еще позорное поражение, которое мы потерпели в войне с голландцами год назад, и постоянную нехватку денег у правительства. Парламент распоряжался финансами, но, несмотря на обещания Бекингема, члены палаты лордов и палаты общин никак не могли договориться друг с другом, а также с королем и его министрами. Министры тоже постоянно ссорились между собой, что мне было известно не понаслышке. Достаточно вспомнить козни лорда Арлингтона против герцога Бекингема. Распутство и расточительность Уайтхолла вызывали недовольство в Сити и по всей стране. Если Ричард Кромвель и впрямь вернулся в Англию и находился под защитой Бекингема, последствия могли оказаться самыми непредсказуемыми. Он мог стать единственной козырной картой в колоде глупцов и жуликов. Да, его прозвали «разбитым диком» и потешались над его слабостью. Но этого человека никогда не обвиняли в казнократстве и продажности, и даже в его слабости были повинны обстоятельства, а не он сам. Кроме всего прочего, он был сыном великого Оливера Кромвеля, благочестивого человека, главнокомандующего республиканской армией, заставившего Европу бояться Англию и уважать ее. Находились люди, которые помнили только это, забыв, что Оливер был еще и тираном, более беспощадным и самовластным в своем правлении, чем король, которого он заменил. У Бекингема имелись деньги, репутация и жажда власти. Амбициозный герцог пользовался немалым влиянием, и не только при дворе. У него было много сторонников в Сити и среди протестантов, ненавидящих папистов, которые процветали в Уайтхолле. Заполучив союзники Ричарда Кромвеля, пусть даже в качестве всего лишь номинального лидера и обладая безудержным честолюбием, Бекингем мог пообещать английскому народу обновленную республику. Кучка беспринципных авантюристов, полный карман золота и парочка подходящих лозунгов. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить монархию и разжечь еще одну гражданскую войну. В понедельник в нашей конторе царила какая-то странная атмосфера. Люди перешептывались по углам и отлынивали от работы. Господин Уильямсон выглядел чрезвычайно занятым. Утром он в очередной раз послал меня в Арундл-хаус справиться о здоровье лорда Шрусбери. Я подозревал, что исключительно для проформы. Всем было известно, что графу стало лучше, но дальновидный Уильямсон явно считал, что не помешает лишний раз проявить заботу о союзнике лорда Арлингтона. Было сухо, изредка выглядывало солнце, обещая скорую весну. Если люди Бекингема по-прежнему следили за Арундл-хаусом, то я никого из них поблизости не обнаружил. Меня впустил привратник. Я пересек двор, направляясь ко входу в апартаменты милорда, где назвал свое имя и передал пожелание скорейшего выздоровления его светлости от господина Уильямсона. Обычно после этого спускался слуга с запиской, однако сегодня появился господин Велт, джентльмен, с которым я прежде встречался пару раз. Как и граф Шрусбери, он был папистом. Тем не менее, я испытывал симпатию к этому человеку, обладавшему изощренным умом и манерой говорить смешные вещи с невозмутимым лицом. «Да хранит вас Бог, господин Марвуд!» — приветствовал меня он, кланяясь. «Пришли проведать болящего?» «Милорд продолжает выздоравливать, я надеюсь». «Можете посмотреть сами, сэр». Он подвел меня к ближайшему окну, выходящему в сад между домом и рекой. Трое мужчин медленно шли рядом по посыпанной гравием дорожке. Они остановились, рассматривая одну из римских статуй лорда Арунделла, которые украшали сад. Я узнал худого сутулого человека посередине. «Это же его светлость, не так ли?» — уточнил я удивленный. «Вы абсолютно правы!» Шрусбери опирался на руку слуги. На нем был халат на меху, а на голове без парика — бобровая шапка. Третий мужчина был одет как врач. Шрусбери повернулся к нему, чтобы что-то сказать, и я увидел его чисто выбритое лицо с острыми чертами. Он выглядел почти как прежде, до дуэли в Барн-Элмсе. Судя по всему, милорду намного лучше. Его светлость с каждым днем становится крепче. Наперекор всем ожиданиям, это удивительное средство, видимо, сработало. Я сначала не понял, о чем он говорит, но потом до меня дошло. «А, вы имеете в виду голубей?» «Точно!» Лицо Велда было серьезным, как всегда, но, судя по тому, как изменился его голос, мой собеседник с трудом сдерживал улыбку. «Только что убитых птиц с разрезанными грудками прикладывали к ногам милорда, а также, на всякий случай, непосредственно к его ране в боку». «Хвала умению наших докторов, сэр, и, возможно, конституции милорда». Велт кивнул. «Сначала дела обстояли не слишком радужно, Его светлость и врачи убеждены, что выздоровление началось после того, как приложили голубей. Мне известно, что медики собираются даже написать статью для Лондонского королевского общества. Да, было бы интересно узнать, какие физиологические механизмы в данном случае сработали. Как я понимаю, их точная природа еще не определена. «Являются ли голуби существенной частью искусства исцеления?» — спросил я, едва сдерживая смех. «Или любая другая птица будет столь же полезной? Ласточка, например?» «Не сомневаюсь, натурфилософы скоро просветят нас на сей счет!» Велт пожал плечами и добавил. «По правде сказать, сэр, я думал, что мы потеряем милорда в тот день, когда вы в первый раз приехали его навестить. Рана была такая глубокая, а лихорадка очень сильная». Его слова напомнили мне о первом визите в Арундл-хаус. «Да, то был единственный раз, когда мне удалось лично побеседовать с графом. Велт с интересом взглянул на меня, чуть прищурившись, а я продолжил. Он, помнится, говорил тогда о кобеле и суке. Все повторял — кобель и сука». «Нетрудно догадаться, что это означает», — Велт поджал губы. «Он имел в виду миледи и ее галантного любовника». «Не уверен». На ум мне пришла реплика Бекингема сразу после дуэли, а также слова короля, обращенные герцогу в тот вечер в Уайтхолле. «А-а-а, кобель и сука! Как же! Хорошо помню, черт возьми!» Велт дернул плечами. «А что еще сие может значить? Двор кобеля и суки? Сомневаюсь». «А что это за двор такой? И где он находится?» «Где-то возле Друри-Лейн, полагаю. Бордель». «Ах, да, знаю», — сказал я и поспешно добавил. «Исключительно по слухам». «Сам я, разумеется, никогда в этом заведении не бывал», — заверил меня Велт, и я почувствовал, что тема ему неприятна. Некоторые из этих папистов были строги, как пуританин в воскресный день. «И бьюсь об заклад, милорд Шрусбери тоже...» Велт посмотрел на меня сверху вниз, опустив свой длинный породистый нос. «Но такой человек, как Бекингем, вероятно, знает там каждый угол, все до последней дыры». «Двор кобеля и суки, стало быть. Зная повадки Бекингема, я и сам должен был давно уже сообразить. Полагаю, то, что я до сих пор не догадался, свидетельствует о моей непорочности». Попрощавшись с господином Велдом и покинув Арундл-хаус, я перешел на другую сторону Стрэнда и свернул на Друри-Лейн. Близился полдень, и в воздухе витали ароматы еды. Люди спешили в Биар-Ярд, мечтая об обеде. Я гадал, почему в такой драматический момент Бекингем сказал Виллу «кобель и сука». Имел ли он в виду «двор кобеля и суки»? Сразу после дуэли, в ходе которой один человек был убит, а другой тяжело, возможно, смертельно ранен, даже сластолюбивый герцог вряд ли помышлял об услугах проститутки. У Королевского театра я остановился, делая вид, что изучаю афишу, прибитую к столбу. Говорили, что иногда даже Его Величество посещает лондонские бордели инкогнито. Сам я никогда не заглядывал в подобные места, хотя, видит Бог, мое воображение иногда устремлялось в этом направлении». Когда я был моложе, меня останавливала цена. Теперь же более сильным аргументом стал страх заразиться сифилисом. Достаточно было взглянуть на несчастных заморашек, которые, потеряв в результате страшной болезни былую привлекательность, вынуждены были отлавливать клиентов в темных подворотнях, предлагая себя за 6 пенсов или даже того меньше. Отчасти до сих пор сказывались результаты строгого воспитания. Наши родители не покидают нас окончательно, хотим мы этого или нет, и мой бедный отец вбил в сына чувство стыда, от которого я не мог избавиться. «Все мы грешники!» — бывало говорил он, а потом ворчал, лупя меня палкой по спине. Я двинулся дальше, и всего в нескольких ярдах на другой стороне Ковент-Гардена увидел Кэтрин. Как бы мне хотелось начистоту обсудить все с ней, узнать ее мнение по этому поводу. О чем бы ни шла речь... Она каким-то загадочным образом всегда умела докапываться до сути. Хотя я и знал, что двор кобеля и суки находится где-то вблизи Друри-Лейн, однако точного адреса у меня не было. В конце концов, я вынужден был спросить посыльного из таверны, который пробегал мимо с чьим-то обедом на подносе. «Вон там, господин! кивнув вперед, сказал он. «Не доходя до Лонг-Акра!» Нищий, стоявший поблизости, заразился непотребным смехом и потер свое срамное место. «Доставайте своего дружка, ваша милость! Скоро будете втыкать его!» Нищий привлекал ко мне ненужное внимание, поэтому вместо того, чтобы врезать ему тростью, я поспешил дальше. Несмотря на объяснение посыльного, я не сразу отыскал проход, ведущий во двор. Переулок был прямой и достаточно широкий, чтобы по нему могла проехать лошадь. Я ускорил шаги и попал во двор. Он оказался менее грязным, чем я ожидал, и даже был вымощен. Дома по обе стороны были старинными, построенными еще до Великого пожара, но выглядели довольно крепкими. Здание в задней части двора было больше по размеру. Современный фасад из кирпича, двери и оконные рамы недавно покрашены. Во всех отношениях место это выглядело так, как если бы здесь жили уважаемые горожане. Как ни странно, двор кобеля и суки был абсолютно пуст. Казалось, он задержал дыхание и ждал чего-то. Не было видно никаких признаков жизни, хотя бы кошки. Я посмотрел на окна, гадая, не наблюдает ли за мной кто-нибудь. На улице было прохладно, но я вспотел. Меня охватило чувство, что я свалял дурака. Что я ожидал здесь найти? Подсказку, которая прольет свет на важность слов про кобеля и суку? А если они не означают ничего особенного? Быть может, я толком не расслышал, что именно сказал Бекингем после дуэли, а граф Шрусбери в горячке обозвал так неверную жену и ее любовника. Ну а король просто вспомнил какую-то попойку, в которой он принимал участие вместе с герцогом в каком-нибудь уютном домике вроде этого. Я уже собирался уходить, но внезапно остановился. Сердце замерло в груди. Переулок впереди переходил в улицу. В самом ее конце стоял Роджер Даррелл. Увидев меня, этот тип моментально выхватил шпагу и двинулся вперед. Как я уже отметил после дуэли, для человека подобных габаритов он был удивительно проворен. Меня охватила безрассудная паника. Я побежал в конец двора. В кирпичном здании был лишь один вход вверх по лестнице, однако с левой стороны имелась еще и калитка. Я поднял щеколду и толкнул калитку. Хвала Господу, она оказалась не заперта. За ней шел еще один более узкий переулок, петляющий между этим зданием и его меньшим по размеру соседом. Здесь было более сумрачно, чем во дворе. Верхние этажи обоих домов выступали и почти соприкасались, образуя туннель. Из-за зубчатых крыш была видна только полоска неба. Я захлопнул за собой калитку и стал поспешно оглядывать ее в надежде найти какой-нибудь болт или засов. Но времени не было, шаги Даррелла звучали уже совсем близко. Я бросился бегом по переулку. Позади лязгнула задвижка, и калитка ударилась о стену. Шаги Даррелла стали громче, отдаваясь от стен с обеих сторон. Я завернул за очередной угол. Выход из переулка был в 20 ярдах, но его перегородила телега с сеном. Через мгновение я попаду в ловушку. Заметив справа в 2 шагах впереди в стене дома дверь, я прислонился к ней спиной и поднял трость. Ничего не оставалось, кроме как драться. Если повезет, у меня, по крайней мере, будет преимущество внезапности. Я прижался плечами к двери. Неожиданно она открылась, и я чуть не упал навзничь. «Храни вас Бог, господин! Куда же вы так спешите?» — послышался позади мужской голос. Я почувствовал, как чья-то рука втянула меня внутрь. Привратник запер дверь на засов и хмуро посмотрел на меня. Это был крупный мужчина с широким носом на рябом лице. «Спасибо», — поблагодарил я, тяжело дыша. «Проклятый мальчишка! Опять оставил дверь открытой!» — пробормотал он. «Кожу с него живьем сдеру, когда найду этого олуха!» «Вот, возьмите за беспокойство», — отыскав в кошельке шиллинг, сказал я. «Крайне вам обязан». Шиллинг улучшил его настроение, но не намного. «Надо было входить не через эту дверь, сэр, а через парадную. Та предназначена для джентльменов. В любом случае, мы еще не принимаем гостей. Слишком рано». Я поправил шляпу и парик. «Конечно». Я сделал глубокий вдох, пытаясь выровнять дыхание. «Должно быть, перепутал время». «Приходите позже». «А нельзя ли подождать здесь?» — спросил я, помня, кто находится по другую сторону двери, и достал еще один шиллинг. «Я вижу, вам не терпится, сэр. Вот что я вам скажу. Идите за мной, а я посмотрю, что можно сделать. Хотя ничего не обещаю». Привратник ввел меня в большой холл в передней части дома, где я увидел лестницу. Когда мы подошли к ней, сверху раздался женский голос. «Кто это?» «Джентльмен, мадам!» «Почему ты его впустил?» «Я не впускал! Том оставил дверь незапертой, но он человек щедрый и готов платить. Сказать ему, чтобы обождал!» Ответа не последовало. Я слышал, как шаги женщины удалялись. Привратник подружески кивнул мне. «Вам повезло, сударь! Хозяйка, видите ли, доверяет моим суждениям!» Вскоре после этого спустился какой-то мужчина в ливрее, но не слишком похожий на слугу. В его движениях было что-то кошачье, этакая расчетливая грациозность. В руках незнакомец держал дубину с железным шаром наверху и железным острием внизу. Он подошел ближе, оглядел меня и сказал: «Мадам Кресуэлл говорит, вы можете подняться, хотя и пришли слишком рано, если выглядите подобающим образом. Мадам очень разборчива». Выглядеть подобающим образом стоило мне еще один шиллинг. Мужчина провел меня вверх по лестнице, отворил дверь и отступил в сторону, давая мне пройти в большую гостиную с высоким потолком. Затем дверь за мной закрылась. Я остался в одиночестве. Хотя время уже близилось к полудню, шторы на окнах были частично задернуты. В воздухе стоял смешанный запах духов, свечного жира и вчерашнего табака. Стены украшали картины, изображающие чуть ли не в натуральную величину нагих людей, преимущественно женщин, изобилующих розовой плотью. Несколько кушеток с горами подушек были расставлены вдоль стен и перед камином. Я подошел к окну, надеясь в крайнем случае удрать через него. Перед окном стоял письменный стол. Широкий солнечный луч падал на беспорядочную кипу бумаг, чернильницу и брошенное рядом перо. Окно выходило на двор борделя, и он больше не был пустым. Там стояли два джентльмена и, задрав голову, смотрели на дом. Один указывал другому на него тростью. Я отвернулся от окна, и мой взгляд остановился на освещенных солнцем бумагах на столе. На верхнем листе значилось только одно слово, написанное круглыми буквами, с отступом на треть от верхнего края, посередине, как заглавие, «Репетиция». Я заметил на бумаге круглую отметину от винного бокала и несколько капель воска от свечи. Сдвинув лист в сторону, я обнаружил под ним другой, на котором был текст, написанный довольно красивым, разборчивым почерком. Я пробежал глазами заголовок. «Петиция, обращенная к ее сиятельству графине Каслмейн, самой прекрасной, прославленной леди удовольствия и прочее, и прочее». «Нижайшее прошение несчастной компании обездоленных проституток, содержательниц публичных домов, сутенеров и сводников». И в конце страницы подписано нами, мадам Кресуэлл и Дамарис Пейдж, от имени всех наших сестер и товарищей по несчастью во дворе Кобеля и Суки, на Лукнар-Лейн, Шафран-Хилл, в Мурфилдсе, на Чисвилл-Стрит, Розмари-Лейн, Найтингел-Лейн, «На Редклифф-Хайвей, Вэл Клоуз, в Восточном Смитфилде». Скрипнула дверь. «Итак, сэр, сегодня фортуна вам улыбается». Голос, который я слышал ранее. Я резко повернулся. Оказывается, в комнате была и другая дверь, частично скрытая расписной ширмой. Возле ширмы стояла невысокая женщина лет 40, а то и 50, со следами былой красоты на лице. Она была одета хорошо, но не броско и элегантно. Так вполне могла выглядеть жена преуспевающего торговца, встречающая гостя у себя дома. «Мадам», — произнес я, кланяясь, — «премного вам обязан, несомненно». «Мы вообще-то открываемся в 3 часа пополудни, но раз уж вы каким-то образом оказались здесь, полагаю, мы должны утолить ваш пыл». Я снова поклонился. «Вы сама доброта». Хозяйка заведения подошла ко мне. Она двигалась грациозно, а ее осанке могли бы позавидовать придворные дамы. «Давайте впустим немного света». Мадам Кресуэлл остановилась у окна и раздвинула шторы. собрала бумаги на столе в аккуратную стопку и поставила на нее чернильницу вместо пресс-папье. «Думаю, одна или две наши девушки уже готовы принять гостя джентльмена. Честно говоря, им так нравится общество джентльменов, что они всегда готовятся заблаговременно. Однако вы пришли слишком рано, а потому, боюсь, некоторые из них могут быть в одних сорочках». Я не мог придумать, что сказать в ответ, и снова поклонился. «Но сначала выпейте бокал вина, чтобы разжечь аппетит и усилить предстоящее удовольствие. Ни к чему стесняться, сэр. Молодым дамам нравятся мужчины с огоньком. Не могли бы вы позвонить в колокольчик? Шнурок там, у камина». Не успел я дернуть за шнурок, как снова появился слуга с кошачьими манерами. Он принес поднос, на котором было вино и печенье. «У нас так заведено, что гость-джентльмен платит за бутылку вина. Скажем, фунт. Будьте любезны, заплатите Мертону». Деваться было некуда. Я достал кошелек и положил маленькую кучку серебра на поднос, который протянул мне Мертон. «Давайте присядем и познакомимся поближе», — предложила мадам Кресуэлл, махнув рукой в сторону одной из кушеток. «Вы посещали мои дома раньше?» «Нет, мадам, не имел удовольствия». Она села поблизости на другую кушетку. Я сделал большой глоток вина. Все это время я прислушивался к звукам внизу. «Что составляет ваше удовольствие?» — спросила она. «Вы человек доблести, который сразу нападает на главные ворота цитадели и забирает все, смело ринувшись в атаку. Или же вы более тонкий воин, к примеру, как хитрый Одиссей, который проникает через замаскированную заднюю дверь?» «Я не знаю, мадам». Она улыбнулась мне с укором, словно мать, которую забавляет робость ее ребенка. «Или вам нравится наказывать хорошенькую плутовку и наставлять ее на путь истинный? Нет? Быть может, вы по природе своей ученик? Предпочитаете ходить в школу и учиться, а иногда получать наказание розгами, если не усвоили алфавит достаточно быстро?» «Нет», — произнес я твердо, — «пожалуй, учения с меня достаточно». «В школе любви, сэр, всегда есть чему поучиться». «А что насчет языка любви? Некоторые мои джентльмены любят, когда девушки говорят им непристойности. Для самых взыскательных гостей я рекомендую приятную компанию парочки лесбиянок. Это поистине редкое удовольствие как наблюдать со стороны, так и участвовать самому. Иногда требуется вмешательство джентльмена, чтобы помочь им в шалостях и приструнить озорниц, когда они слишком разойдутся». Я допил вино. Мертон все еще стоял рядом. «Я простой малый, мадам», — прочистив горло, заявил я. «Понимаю. Без сомнения, как человек мудрый, вы предпочитаете посмотреть товар, прежде чем купить его. Что ж, так тому и быть». Она взглянула на слугу. «Колокольчик». Мертон дважды дернул за шнурок. Не прошло и минуты, как в комнате появились три молодые женщины. Они выстроились передо мной в шеренгу. «Дорогие мои», — начала мадам Кресуэлл, — «позвольте представить вас этому джентльмену. Первая слева, сэр, Амариллис. Покрутись, крошка, и не стесняйся. Пусть наш гость полюбуется твоими прелестями». Амариллис оказалась пухленькой темноволосой девушкой со вздернутым носом. На ней была сорочка, расстегнутая на шее. Когда она кружилась для моего удовольствия, груди красавицы раскачивались у меня перед глазами, и то и дело мелькали соски. И еще меня обдало запахом духов и пота. Следующей была Доринда, маленькая, худенькая, с испуганным лицом и голубыми глазами. На вид ей было не больше 12, и ее предплечья покрывали синяки разных оттенков, от багрового до бледно-синего цвета. Наконец, очередь дошла до Хлорис, одетой в халат, отороченный мехом на вороте и манжетах. Она смотрела на меня прямо, без тени кокетства. Бог мой, эта девушка напомнила мне Кэт, хотя лицо у последней было светлее в обоих значениях этого слова. Хлорис развела полы одеяния в стороны, продемонстрировав мне свою наготу, после чего снова неспешно закуталась в халат. Внизу громко постучали два раза. Кто-то стоял у входной двери. «Вот это мне по нраву!» — я указал на Хлорис. Снова раздался стук, еще более громкий и продолжительный. Но мадам Кресуэлл не обратила на него никакого внимания. «О-о-о!» — протянула она. «А вы тонкий ценитель, сэр. Хлорис воспитывалась в Париже. Она из очень хорошей семьи и часто бывала при дворе. Французы отличаются особым талантом в искусстве любви. Вы возьмете одну только Хлорис? Быть может, вы хотите, чтобы она развлекала вас на пару с подружкой?» «Одну лишь Хлорис, если можно», — сказал я. У моего локтя возник Мёртон и протянул поднос. «Я всегда говорю», — начала мадам Кресвелл, «что щедрое сердце щедро откликается, когда видит красоту. Обычно джентльмены дарят фунт за первые полчаса». Снизу доносились голоса. Похоже, там спорили двое мужчин. Я резко встал, высыпал деньги на поднос Мёртона и оттолкнул его руку. Меня подстегивало отчаяние. «Мадам, прошу вас, не будем медлить!» Взглянув на Хлорис, как я надеялся, с вожделением, взмолился я. «Я уже весь горю. Это сущая пытка. Не могу больше сдерживать страсть. Я так могу лишиться мужественности». «Мы этого не позволим!» В голосе мадам Кресуэлл слышалась нотка веселья. «Поспеши, детка, уведи своего поклонника». Хлорис схватила меня за руку и потянула на лестничную площадку. Я слышал внизу голоса Даррелла и других мужчин. Привратник явно вызвал подмогу. «Сюда, сэр». Хлорис привела меня в маленькую мрачную комнатку с низенькой кроватью, столом, ночным горшком и умывальником. Она закрыла дверь и повернулась ко мне лицом. При этом полы ее халата распахнулись. «Как вы хотите, сэр?» — спросила она по-деловому. Ее выговор скорее напоминал бристольский, чем парижский. «Как вам больше нравится?» Я подошел к окну. Рама была закрыта. Окно выходило на глухую стену соседнего здания. «На спине?» — допытывалась Хлорис. «Или, может, на четвереньках?» «Некоторые джентльмены предпочитают эту позу, чтобы получить большее удовольствие. Герцог, например». Голоса внизу становились все громче. К ним добавился голос мадам Кресуэлл. Я обернулся. «Герцог? Какой еще герцог?» «Жеребец», — улыбнулась Хлорис. «Самое подходящее для него имя. Очень с большущим членом, уж поверьте мне. И у него все время гон». «Он часто здесь бывает?» «Если в настроении, то проводит во дворе кобеля и суки больше времени, чем в Уоллингфорд-хаусе и Уайт-холле вместе взятых. Простите, сэр, но время идет, а вы заплатили только за полчаса. Я сделаю все, что могу, чтобы вас усладить. В пределах разумного, конечно». Хлорис замолчала, и выражение ее лица изменилось. «Я думала, вы сгораете от страсти и больше не можете ждать». Я открыл раму и выглянул наружу. Переулок был прямо подо мной. Комната, должно быть, располагалась над боковой дверью, через которую я попал в дом. Надо мной верхние этажи двух соседних зданий по обе стороны располагались так близко, что я почти мог до них дотронуться. «Что вы собрались делать?» — спросила Хлорис уже более резко. «Что вам надо?» «Твоя помощь», — ответил я. «Вас нужно слегка подбодрить, да, сэр? Многие джентльмены это любят, нечего стесняться». «Нет, помоги мне выбраться через окно». Хлорис попятилась назад к шнуру в изголовье кровати. «Я сразу поняла, что вы какой-то странный. Будь моя воля, я бы вообще вас сюда не впустила». «Прошу, помоги», — взмолился я, разводя руки в стороны. «Я не собираюсь причинить тебе вреда. Меня преследуют, поэтому я и оказался здесь, совершенно случайно». Она понимающе посмотрела на меня. «Долги?» «Да, проклятая игра в кости. Это мои кредиторы устроили шум внизу». Уговаривая девушку, я одновременно шарил в кармане и высыпал на умывальник пригоршню серебра. «Это тебе. Только тебе. Помоги мне выбраться. Скажешь, что я оттолкнул тебя и выпрыгнул». Она улыбнулась, и было видно, что все это ее забавляет. «А вы умеете удивлять. Ладно, будь по-вашему». Хлорис сорвала с кровати простыню и подошла вслед за мной к окну. Я вылез наружу, ногами вперед, держась за средник. Когда внутри комнаты оставались только мои голова и плечи, она обмотала один конец простыни вокруг средника и подала мне другой, пояснив. Это смягчит приземление. Ну же, вперед!» Я стал спускаться по простыне, перебирая руками. В переулке никого не было. Я посмотрел наверх, на Хлорис. Халат ее снова распахнулся. Я спрыгнул. Боль пронзила правую ногу от лодыжки до бедра. Я распластался на дорожке. Хлорис потянула простыню на себя, а затем с грохотом выбросила из окна мою трость. Я схватил ее и поднялся на ноги, не обращая внимания на боль. Посмотрел вперед. Телега с сеном, которая перегораживала проход, уехала. По улице шли люди. Я вновь взглянул вверх. Хлорис беззвучно смеялась надо мной. «Спешите, сударь!» — сказала она, взглянув через плечо, потом опять на меня. «Бегите, дурень!» И я побежал. Какое счастье оказаться в безопасности в Уайтхолле. Когда я проходил через ворота на Кинг-стрит, направляясь в сторону Вестминстера, боль в ноге утихла, и я почти не хромал. Через минуту я свернул в Акс-Ярд, где имелась таверна с одноименным названием. Хозяин хорошо знал меня, поскольку я потратил в его заведении немало шиллингов с тех пор, как впервые появился в Уайтхолле. Я нашел место на краю скамьи, в темном углу рядом с дверью в уборную. У меня тряслись руки, что первую кружку Эля пришлось держать обеими руками, чтобы поднести ее ко рту. Опустошив половину кувшина, я успокоился, а дымка страха рассеялась. Я попытался трезво обдумать все, что узнал. Итак, я разгадал загадку кобеля и суки, которая не давала мне покоя со дня дуэли. О чем толковал в бреду лорд Шрусбери? Трудно сказать наверняка. С равной долей вероятности он мог как подразумевать под кобелем и сукой Бекингема и свою распутную жену, так и говорить про бордель во дворе кобеля и суки. Герцог часто посещал это заведение и, вполне возможно, скрывался там после дуэли, когда ему грозил арест. Если я не ошибался, дом во дворе кобеля и суки был чем-то большим, чем просто бордель. Во всяком случае, для Бекингема он служил убежищем. «Марвуд?» Я вздрогнул. Кажется, я бы сейчас испугался и собственной тени. К счастью, это оказался всего лишь Ричард Эбботт, который пробирался ко мне через толпу. Этот круглолицый человек с беспокойными глазами и пухлыми, как будто вечно надутыми губами, был младшим клерком у нас в Скотланд-Ярде. «Где вы пропадали, Марвуд?» — поинтересовался он. «Уильямсон дважды справлялся о вас после обеда». «Верю», — бросил я. «Спасибо, что сказали». «Вас ждали до полудня». «Был занят другими делами», — буркнул я. «А вы что здесь делаете?» «Господин Уильямсон послал меня в кокпит узнать, ожидается ли прибытие герцога Альбемарля». «И что же?» «Нет, его светлость в деревне. Вернется только в мае. Кстати, вы знали, что у вас камзол испачкан?» «Я не слепой», — отрезал я. «Рад, что и вы тоже». Эбботт залился краской. Некоторое время он смотрел на мои поцарапанные костяшки пальцев и, вероятно, думал, стоит ли сказать что-нибудь по этому поводу, но потом решил, что не стоит. В общем, я от него отделался. Оставаться дольше было глупо, но из гордости я выждал 10 минут. Моей репутации среди других служащих не вредило бы, если бы я позволил Эбботту думать, что он напугал меня, и я тотчас бросился к господину Уильямсону. Когда он заговорил о кокпите, я вспомнил, что вчера сказала Кэт. Разбитый Дик утверждал, что где-то в кокпите якобы спрятаны причитающиеся ему ценности. Я стал обдумывать это, допивая остатки Эля. Не исключено, что на самом деле так оно и есть. Что-то ведь должно было привести Ричарда Кромвеля в Англию, где его поджидали кредиторы. Я знал, что старик Оливер жил в кокпите до того, как был провозглашен лорд-протектором Англии. После реставрации вдову Оливера, ее тоже звали Элизабет, как и дочь Ричарда, обвиняли в краже королевских ценностей, которые она тайно вынесла из Уайтхолла. Правда, ей тогда не предъявили никаких доказательств, и правительство мудро замяло дело, рассудив, что лучше удалить оставшихся в живых Кромвелей из глаз долой, чем идти на риск и делать из них мучеников. Оливер Кромвель пользовался репутацией человека бескорыстного и неподкупного, но вполне возможно, что его жена была птицей иного полета. Несмотря на мрачные намеки Эбботта, господин Уильямсон встретил меня довольно добродушно по его меркам. Я вернулся в контору и просматривал гранки для газет, когда он вызвал меня в свой кабинет, велел мне закрыть дверь и вручил запечатанный пакет. «Это для милорда Арлингтона», — пояснил Уильямсон. «Он должен быть сейчас у себя в конторе. Я хочу, чтобы вы подождали, пока милорд не прочитает. Возможно, он отправит с вами ответ». Я молча поклонился в знак того, что понял. Государственный секретарь лорд Арлингтон и его заместитель господин Уильямсон работали в тесной связке друг с другом, что было вполне естественно. Но в этот раз в манере моего начальника сквозило что-то почти заговорщицкое. Судя по толщине пакета, в нем содержалось не менее дюжины страниц. Я отметил, что на его столе лежала папка с отчетами от его информаторов. Это была отдельная лондонская папка, а не та, куда заносились сведения, охватывающие остальные части страны. «Здесь содержится секретная информация. Я выбрал именно вас, Марвуд, а не кого-то другого, потому что доверяю вам. Передайте пакет лично его светлости и ни с кем не говорите об этом, кроме милорда, если он вдруг снизойдет и спросит вас». Я снова поклонился. «Достаточно уже на сегодня поклонов и шарканья», — сердито сказал Уильямсон. «Да вы испачкались, Марвуд. Чем это вы занимались?» «Упал на улице, сэр». «Нельзя показываться в таком виде на публике. Пусть мальчик хорошенько почистит вашу одежду щеткой перед тем, как вы отправитесь к милорду». Вновь приобретя приличный вид, я покинул Скотланд-Ярд и направился к собственной галерее, где находилась контора лорда Арлингтона. Уильямсон сказал, что выбрал меня, потому что доверяет мне. Что ж, это можно было считать комплиментом. Если бы речь шла о другом моем начальнике, коварном Чифинче, я бы скорее заподозрил какой-нибудь тайный умысел, некий вероломный маневр, который мог бы причинить мне вред. Арлингтон принял меня в своем кабинете с такой надменной снисходительностью, словно я был помощником приходского священника, а он архиепископом. Лицо его было серьезным и бледным. Черный пластырь на переносице необъяснимым образом делал милорда похожим на клоуна. Я вручил ему пакет. Он хмуро поглядел на него и распорядился. «Подождите в соседней комнате, пока я читаю». Я поклонился и отправился коротать время в приемной. Я знал там одного клерка по имени Дадли Горвин, с которым иногда обедал вместе. Он был старше меня и имел репутацию человека трудолюбивого и спокойного, под стать своему непоколебимо серьезному начальнику. Но вне службы он мог быть весьма остроумным, а порой и колючим, как иголка. Когда я вошел, Горвин стоял у своего письменного стола с пером в руке и смотрел в окно. Он обернулся и поприветствовал меня. «Добрый день, сэр! Что вас сюда привело?» «Господин Уильямсон послал с бумагами для милорда. Мне велено ждать». Я подошел к окну, и мы оба стали смотреть на трех фрейлин королевы, которые медленно прогуливались по дорожке, иногда близко наклоняя голову друг к дружке. Я обратил внимание на то, что одна папка с письмами Арлингтона лежала раскрытой на столе. «Думаете, эти дамы сплетничают?» — спросил Горвин, захлопывая папку. Он был человеком осмотрительным. «Строят козни? Или же и то, и другое?» «Наверняка так и есть, Марвуд. Бог свидетель. Только этим мы все и занимаемся в этом проклятом месте. Одни сплошные интриги». «Вы становитесь философом», — заметил я. Горвин дернул головой в сторону кабинета милорда и еще больше понизил голос. «И он сам тоже плетет интриги. Уж поверьте мне, на пару с вашим начальником Уильямсоном». «Не знаете, что на этот раз?» «Полагаю, они нацелились на герцога. Я имею в виду жеребца, а не Альбимарля или герцога Йоркского». Я вздернул брови. «Что-то витает в воздухе?» «Милорд убежден, что жеребец строит какие-то козни, но не знает, какие именно, и когда машина придет в действие». Господин Уильямсон изучал папку наших лондонских информаторов. Я замешкался, понимая, что не должен оставаться в долгу, так как сведения подобны любому ценному товару. Никто не станет дарить их просто так, ими обмениваются один к одному. В воскресенье ведь Пасха, ну и следующий день, пасхальный понедельник, тоже выходной. «Вы полагаете, в этот день стоит ждать неприятностей?» Я пожал плечами. «Возможно. Неприятностей следует ждать в любой праздничный день. Дай подмастерьям немного воли, и они используют ее на всю катушку». «Да, вы, пожалуй, правы. Горвин порылся в папке на своем столе. «Вот, записка, написанная самим герцогом. Милорд предложил ему встретиться в пасхальный понедельник, но герцог ответил, что его, к сожалению, не будет в городе. Он передал мне письмо. Там было всего пара строк, и я прочел их за несколько секунд. Но меня удивило не содержание записки, а почерк Бекингема. Разборчивый, твердый, с заметным наклоном вправо, практически без помарок. А ведь эта рука была мне уже знакома. Всего несколько часов назад я видел на столе мадам Кресуэлл во дворе Кобеля и Суки лист бумаги, исписанный подобным почерком. Правда, то было не письмо, а какая-то странная петиция с перечислением списка борделей». «В чем дело?» — резко спросил Горвин. «Вы заметили что-то любопытное?» «Нет», — ответил я. «Просто интересно, куда этот герцог отправляется в пасхальный понедельник?» По лицу Горвина было видно, что он разгадал мой маневр. На мою удачу, как раз в этот момент появился мальчик на побегушках, служивший в конторе лорда Арлингтона, и бросился ко мне. Его лицо раскраснелось от спешки и осознания важности порученного ему задания. «Прошу прощения, сэр», — отбарабанил он. «Вы ведь господин Марвуд из Скотланд-Ярда, так?» «Да. В чем дело?» «Вот, сэр, это вам», — он протянул письмо. «Вручили внизу и просили немедленно передать». Я взял письмо. На нем значилось мое имя, но не было адреса. Его явно послал тот, кто знал, где я в данный момент нахожусь. Я пробормотал извинения, отвернулся от Горвина, вскрыл печать и развернул письмо. Текста не было, только рисунок, сделанный пером неким человеком, напрочь лишенным таланта художника. Но, несмотря на это, смысл послания был более чем ясен. На рисунке был изображен висельник. Ноги несчастного болтаются в воздухе, а на груди буква «М». «Плохие новости, сэр?» — спросил Горвин. «Вы аж побледнели». Во вторник, на Страстной неделе, без всякого предварительного уведомления, господин Вилл вновь нанес визит госпоже Далтон. Ричард Кромвель принял посетителя в прихожей, поскольку гостиную в данный момент занимали его хозяйка с Элизабет. Кромвель любил свою дочь и, по возможности, щадил ее. Вилл предложил прогуляться во дворе. Высокий и худой, он возвышался над Кромвелем. Прислужник Бекингема сразу приступил к делу. «Вы помните, что его светлость пригласил вас к себе в пасхальный понедельник для встречи с его друзьями?» Кромвель прочистил горло. «По этому поводу он пришлет за вами карету рано утром в понедельник или даже накануне вечером». «Неужели мое присутствие так уж необходимо?» «Крайне необходимо, сэр», — отозвался Вилл. Вид у него был угрюмый, но, впрочем, он почти всегда так выглядел. «Все надлежащие приготовления уже сделаны». «Понятно». Кромвелем овладел гнев, и на этот раз он не стал его сдерживать. «Стало быть, у меня нет выбора». «Выбор есть всегда». «Избавьте меня от философских сентенций. Давайте будем называть вещи своими именами. Моя дочь и я — ваши заложники во всех отношениях. Разве нет?» Вилл повел худыми плечами. «Ну, я бы так не формулировал. Ради вашей же собственной безопасности мы...» «Послушайте, я правильно понимаю. Либо я делаю все в точности, как требует ваш хозяин, либо он сообщает властям, где меня найти». «Поверьте, у герцога нет желания делать это». «А что, если у меня другие планы на пасхальный понедельник? И я, к сожалению, не смогу встретиться с его друзьями. Могу я отказаться?» Вилл сжал плечо Кромвеля своими длинными пальцами. Мужчины остановились и посмотрели друг на друга. «Это невозможно, сэр», — ответил Вилл. «Его светлость всем сердцем надеется увидеть вас на встрече. Но если я не могу в этот день...» «Кстати, герцог знает, что именно вы собирались делать в пасхальный понедельник». «Что вы имеете в виду?» «В воскресенье я побывал на Генриетта-стрит и имел разговор с господином Хэксби, владельцем чертежного бюро». Вилл помедлил, Кромвель сглотнул и отвел взгляд. «И с его молодой женой», — продолжил Вилл. «Мы все здесь друзья. Делаем одно дело. Хорошо помним старые добрые времена. Между нами не может быть секретов». «Вы следили за нами», — сказал Кромвель. «Для вашей же безопасности, сэр. Его светлость очень беспокоится за вас. Честно говоря, нам давно уже известно о чите Хэксби, что живет в доме под знаком розы. Правда, заинтересовались мы ими по совершенно иному поводу. Но оставим это в стороне. Итак, я понял из разговора с ними, что вы хотите вызволить какие-то семейные ценности из Уайтхолла, из кокпита, если быть точным. Это так?» «Да», — кивнул Кромвель. «Но это частное дело. Оно не касается никого, кроме меня и супругов Хэксби». Вилл продолжил, будто и не слышал слов собеседника. «Господин Хэксби сообщил, что он сделал от вашего имени кое-какие приготовления и по чистому совпадению выбрал для исполнения вашего плана пасхальный понедельник. Самое подходящее время, поскольку в праздничный день в кокпите будет меньше слуг. Это правда?» «Похоже, от вас ничего не скроешь». Кромвель постарался произнести это как можно спокойнее. «Хэксби утверждает, что ценности спрятаны в канализационном коллекторе под жилыми помещениями в кокпите. Он обратился за помощью к некоему обиженному, поскольку его обошли по службе, золотарю, который и выступит в роли проводника». Кромвель высвободился из схватки Вилла. Сердце его затопило горечь. «Стало быть, Хэксби выболтал все Виллу. Получается, опасности, сопряженные с рискованной затеей и немалые расходы, все это было ни к чему. В результате вышло только хуже, поскольку он оказался втянут в интриги герцога Бекингема. Его поймали, как муху в паутину. Чем сильнее он сопротивляется, тем больше увязает. Я понимаю, почему вы не хотели посвящать в эту историю его светлость и меня». «Это ведь частное дело, не так ли?» Вилл сказал это вроде бы примирительно, но его голос был жестким, как никогда, а лицо мрачным, словно надгробный камень. «Во всяком случае, теперь стало ясно, по какой причине вы пошли на риск и вернулись в Лондон. Признаться, сие удивляло меня с самого начала». «Как вы справедливо заметили, сэр, это частное дело. По крайней мере, было таковым. Теперь оно перестало быть частным, и мне конец». «Ничего подобного, сэр». «Что вы имеете в виду?» «Герцог велел передать вам, что нет никаких причин отчаиваться». «Бога ради, выражайтесь яснее. Он сделает все, что в его силах, дабы помочь вам в этом частном деле. Вы ведь его друг и союзник». И снова тон Вилла противоречил содержанию его слов. Голос звучал жестко, будто он выговаривал непослушному ребенку. Некоторое время оба молча ходили по двору, туда и обратно. «Быть может, — начал Кромвель, когда молчание стало слишком тягостным, — вы откровенно скажете мне, что на уме у его светлости?» «Ну, все очень просто. Герцог ожидает, что вы проведете пасхальный понедельник в его обществе, как планировалось, и встретитесь с его друзьями. Взамен он окажет в кокпите всю необходимую помощь господину Хэксби, который действует от вашего имени. В результате все будут в выигрыше. Вряд ли вы стремитесь ползать по канализационным коллекторам собственной персоной, а ваша личная безопасность — наша общая забота». «Очень любезно со стороны герцога», — заметил Кромвель. «Вы ведь знаете, что господин Хэксби не совсем...» «Здоров?» «Да, увы. Но насчет этого не беспокойтесь. Мы поможем господину Хэксби в пасхальный понедельник. Так что все пройдет как нельзя лучше. Нам только нужны точные указания, где именно искать ваши ценности. Вы же предоставите нам эти сведения?» «Да, конечно», — нехотя согласился Кромвель. «Я рад, что этот вопрос решен. Герцог уверил меня, что препятствий не возникнет. Он не сомневается, что между ним и вами царит полное взаимопонимание. Итак, либо я, либо мой слуга Даррелл отправится с господином Хэксби в кокпит в назначенный день. а детали обговорим заблаговременно». Вилл замолчал. Видимо, он надеялся, подобно родителю, который сделал своему ребенку одолжение, услышать слова благодарности. Однако Кромвель ничего не сказал. «Мы должны обсудить еще кое-что, прежде чем я уйду», выждав некоторое время, произнес прислужник Бекингема. «Это касается госпожи Хэксби». «А она тут при чем?» «Бросьте прикидываться, сэр». В голосе Вилла не осталось и капли уважения. «Будем откровенны друг с другом. Вы отлично знаете, о чем идет речь. Как я понимаю, эта хорошенькая молодая дама, жена престарелого архитектора, была близкой подругой вашей дочери, когда обе они были совсем еще крошками». Его тон стал откровенно саркастичным. «Прошу, поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь вы вышли на Хэксби именно через нее?» «Да, верно. Но кроме этого, сама она никакой роли в нашем деле не играет». «Разве?» «Повторяю, эта женщина была подругой вашей дочери, когда они были еще детьми. В те светлые дни, когда страной правили благочестивые люди, когда в Уайтхолле жил Кромвель. Конечно же, сэр, вы должны знать, кто такая госпожа Хэксби на самом деле». Кромвель пожал плечами. «Я знаю. Но не все ли теперь равно? С тех пор столько всего изменилось, что...» «Кэтрин Ловит», — перебил его Вилл. «Дочь цареубийцы, сэр. Вот кто эта женщина в действительности. И таковой она останется навсегда. Поэтому его светлость очень хочет встретиться с ней». В среду, на страстной неделе, я встал на рассвете. Маргарет и Стивен поднялись еще раньше. Стивен принес мне завтрак, потом приковылял Сэм с письмом. Когда оно пришло... «Подсунули под дверь, хозяин!» «Утром?» — слуга пожал плечами. «Вчера вечером его там не было!» Я вскрыл печать. Внутри оказалось нечто похожее на стихотворение. Написано почерком клерка, рука незнакомая. «Если вспомнить лес, где жил разбойник благородный, и всего одну лишь букву в слове заменить, то получится змей мерзкий подколодный, коего давно уже пора похоронить. Ему однажды, правда, шкуру подпалили, однако этим не остановили. И где же водится такая тварь? Конечно, в Скотланд-Ярде, как и в Старь». «Что это?» — поинтересовался Сэм, заглядывая мне через плечо. «Любовные стихи?» «Нет», — отрезал я, на этот раз искренне радуясь, что он даже имя свое мог прочесть с трудом. «Какая-то загадка». «Я люблю загадки, хозяин. Прочитайте мне, вдруг я разгадаю ее». «Иди прочь», — велел я. «Оставь меня в покое, ради бога». Сэм фыркнул, изображая недовольство, однако благоразумно удалился, не дожидаясь, пока я найду, чем в него запустить. Я отодвинул свежеиспеченную булочку. Аппетит пропал. В этом послании содержалось уже второе предупреждение. Или оскорбление, или угроза. Пожалуй, все вместе. У меня похолодело в животе от страха. Сначала в понедельник днем в Уайтхолл приносят рисунок, на котором изображен человек, болтающийся на виселице, с буквой «М» на груди. А теперь вот еще и это. Загадка, которую отгадает даже ребенок. Под благородным разбойником имеется в виду Робин Гуд, который, как всем прекрасно известно, жил в Шервудском лесу. Если заменить в слове «Шервуд» букву «Ш» на «Че», то получится «Червуд», как презрительно окрестил меня герцог Бекингем. Червуд с обезображенным в прошлом году на пожаре лицом. Ему однажды шкуру подпалили, который до сих пор работает в конторе Уильямсона в Скотланд-Ярде, хотя его давно уже пора похоронить. Все предельно ясно. Найти кухмистерскую, куда регулярно ходила Кэт, оказалось совсем легко. Она располагалась на восточной стороне Бетфорд-стрит и заявляла о себе не только выложенным в витрине товаром, который можно приобрести внутри, но и аппетитными запахами. На соседнем доме над головами прохожих скрипела недавно обновленная вывеска с изображением золотого руна. Время приближалось к 9 утра. Помещение было битком набито домашними хозяйками и служанками, которые выбирали, что заказать на обед, и обменивались сплетнями в ожидании своей очереди. Мужчина в парике, заглянувший в подобное место, выделялся бы здесь как чертополох на клумбе с розами. К счастью, на другой стороне улицы находилась книжная лавка с откидным бортиком, на котором был выставлен товар. Я ждал там, перелистывая страницы покрытого пятнами сырости экземпляра книги Уолтера Релли «История мира». Это было карманное издание, формат в 1/16 листа. Против лавки у столбиков стоял экипаж, который частично скрывал меня из виду. Я ждал довольно долго, пока книготорговец не стал кидать на меня подозрительные взгляды. Он, может, и вовсе прогнал бы меня, если бы не мой костюм, внушающий окружающим явное уважение. Я повернулся и увидел Кэт, которая шла со стороны Генриетта Стрит. Рядышком семенила с корзиной в руке маленькая служанка Хэксби. Они зашли внутрь. Я подозвал мальчика, посыльного книготорговца. В кухмистерскую напротив только что вошла в сопровождении служанки молодая дама в синем плаще. Я бросил в протянутую ладонь посыльного 3 пенни. «Скажи леди, что джентльмен, которого она видела в воскресенье, хочет с ней поговорить». Мальчик хитро на меня посмотрел. Ему было не больше 8 лет, но он уже считал себя опытным во всех отношениях. Сорванец стремглав ринулся через дорогу и вбежал в кухмистерскую. Через минуту вернулся и подмигнул мне. Больше ничего мне от него узнать не удалось, поскольку именно в этот момент за прилавком появился его хозяин. Он отвесил мальчишке подзатыльник и за ухо отволок его в лавку. «Я ждал». Через несколько минут Кэтрин перешла улицу и сделала вид, будто изучает книгу на витрине. «Мне необходимо было с вами увидеться», — сказал я. «Зачем?» Я узнал, что означают слова «кобель» и «сука». Это двор кобеля и суки, неподалеку Друри-Лейн. Я был там в публичном доме. «Где вы были?» «Это не то, что вы подумали. Я попал туда случайно. Меня преследовал Даррелл. Но, похоже, Бекингем посещает двор кобеля и суки регулярно. Быть может, даже владеет этим заведением. Я видел там бумаги, написанные его рукой. Я торопился все изложить, и слова буквально наскакивали друг на друга. И еще герцог прислал мне 2 анонимных письма. Точнее, рисунок и загадку. Он пытается запугать меня. Я отвернулся, чтобы не видеть лица Кэт». И, по правде говоря, он в этом преуспел. «Герцог уже запугивал нас раньше», — тихо произнесла она. «Ничего нового». «Сейчас все обстоит по-другому. Я хотел сказать, что в этот раз Бекингем испытывает ко мне неприязнь иного рода, чем прежде. Я стал не просто небольшим препятствием у него на пути, не просто человеком, которого он презирал, поскольку я служил его врагам». Теперь он ненавидел лично меня, Джеймса Марвуда. Но я не стал говорить этого Кэтрин. Задушевность, которая возникла между нами в воскресенье, испарилась. «Интересуетесь историей, сэр? Желаете приобрести это издание?» Не вовремя влез чертов букинист. «Нет», — рявкнул я. «Хотя, возможно, я подумаю. Этот экземпляр — настоящий раритет, сэр». «Книга сия, да будет вам известно, принадлежала бедной жене самого господина Уолтера. А уж содержание, сударь... По правде говоря, никто еще лучше не написал историю нашего мира, ибо никто лучше не познал его на собственном опыте. Кроме того, формат чрезвычайно удобен. Можете положить издание себе в карман и читать где угодно». «Сколько?» 18 шиллингов, сэр, с учетом того, что это раритет». «И то исключительно из уважения к вам. В церковном дворе собора святого Павла я мог бы продать дороже, если бы захотел». «Вздор!» — возразила Кэт. «В вашей книге красная цена 6 шиллингов». Букинист не ожидал атаки с этого фронта. 12! Слегка отступив назад, сказал он. 6! «Так и быть, госпожа, не могу вам отказать, хотя и вырываю кусок хлеба изо рта своих бедных домочадцев». 8, раз уж вы настаиваете. 7 и не шиллинга больше. Ступайте и упакуйте ее для джентльмена». Торговец низко поклонился Кэт и удалился вместе с книгой. «Дешево сторговались», — произнес я сухо. учитывая, что этот экземпляр принадлежал супруге самого автора. Неожиданно для меня Кэтрин рассмеялась, и я улыбнулся в ответ. Потом мы оба напустили на себя серьезный вид. Жеребец что-то замышляет в пасхальный понедельник. Это явно связано со двором кобеля и суки, но, к сожалению, не знаю, каким именно образом. Кромвель тоже здесь замешан. Мне жаль, но я вынужден рассказать Уильямсону правду, предупредить его. «Нет!» — она решительно покачала головой. «Да», — настаивал я, — «я должен». «Вы не понимаете, мы тоже в этом замешаны. Теперь Вилл и мой муж — лучшие друзья». «Что?» «Вилл убедил бедного господина Хэксби, что Бекингем при помощи Кромвеля станет спасителем нации. Герцог назначил в пасхальный понедельник частную встречу со своими единомышленниками. Без сомнения, они будут обсуждать там, как покончат с епископами-тиранами. И, насколько мне известно, с королем тоже. И как все смогут молиться, как они хотят, кроме папистов, естественно. Одним словом, Англия станет сущим раем на земле. Вот во что верит мой муж. Он считает, мы все должны помогать герцогу». «Мы все? Только этого еще не хватало. Пусть господин Хэксби участвует в подобной глупости, если желает, но вас не втягивает. Позвольте мне сказать Уильямсону, что вы обратились ко мне по доброй воле и...» «Но я уже участвую в этом, Марвуд. Хочу я этого или нет? Я им нужна. Я ведь дочь цареубийцы, или вы забыли?» «Нет!» — выпалил я. «Нет!» Кэт пристально смотрела на меня. Лицо ее побелело от гнева или, возможно, от страха. Или же от того и другого вместе. Она обошла вокруг меня и удалилась, а я остался один, чувствуя себя еще более испуганным, чем раньше. Теперь я боялся не только за себя, но и за нее тоже. «С вас 7 шиллингов, сэр!» — объявил букинист. Мальчик посыльный стоял позади него с раритетом, купленным по явно завышенной цене, завернутым в бумагу и перевязанным бечевкой. Я направился в Скотланд-Ярд с томом истории мира в кармане. Я никак не мог решить, говорить все-таки Уильямсону или нет. Рассказать все, что я знаю о планах Бекингема, попытавшись свести к минимуму роль, которую играли супруги Хэксби, или послушаться Кэт и промолчать. Но если встреча в пасхальный понедельник состоится, то что тогда станет со страной? И своя рубашка ближе к телу. Что сделает со мной самим Бекингем? Уильямсон был у милорда Арлингтона в его апартаментах в собственной галерее. Они оставались там все утро. Мой стол в Скотланд-Ярде стоял у окна. В тот день я работал спустя рукава. Смотрел на двор внизу, а мысли мои беспорядочно скакали туда-сюда. Внезапно появился господин Уильямсон, и не один. С ним был, кто бы мог подумать, господин Велт. Да, тот самый господин Велт из Арундел-хауса. Они о чем-то разговаривали на ходу, склонившись друг к другу. Услышав на лестнице их шаги, я встал из-за стола и подошел к двери приемной, чтобы встретить обоих. «Сэр», — сказал я, когда Уильямсон вошел, не поздоровавшись. «Могу я...» «Марвуд, вы-то мне и нужны», — перебил он меня. «Ступайте в мой кабинет! Сейчас же!» Велт лишь кивнул мне, проходя мимо, хотя обычно был педантичен, как испанец, в соблюдении церемоний приветствия и прощания. Сегодня глаза у него были красные и опухшие. Я проследовал за ними в кабинет господина Уильямсона. «Закройте дверь!» — велел он. Велт без приглашения опустился в кресло. «Печальные вести!» — тихо пробормотал мой начальник. «Милорд Шрусбери скончался сегодня. Даже не представляю, что будет дальше». Я переводил взгляд с Уильямсона на Велда и обратно. Лица у обоих были мрачными. «Но как же так? Я сам видел его светлость совсем недавно. Милорд гулял в саду, он выглядел совсем как прежде». Велд прочистил горло и пояснил. «У него внезапно началась горячка. Мы ничего не смогли сделать, никто не смог бы помочь милорду». «И теперь...» «Бекингем снова исчез», — заключил Уильямсон, «поскольку боится, что ему предъявят обвинение в убийстве».